Глава 15. 25 сентября 2007 года. Роуз. Жизнь 5. В ресторане людно. Повсюду посетители. Они устремляются на улицу в стеклянные двери, выходящие на тротуар. День, что вскоре сменится вечером, идеален. Это один из тех дней, когда лето почти закончилось, но и осень еще не наступила. Тепло, но не жарко. Дует легкий бриз, но не ветрено. Воздух свеж, но не холоден. Роскошно. В такую погоду хочется окунуться с головой. Она расслабляет все мускулы, ласкает кожу, ослабляет бдительность. Моя почти ослабла. Куда же меня это заведет? Я проталкиваюсь сквозь счастливую толпу. Повсюду смех, заигрывание, бокалы в чьих-то руках. Так и летают слова флирта от женщин к мужчинам, от мужчин к женщинам, от женщин к женщинам и так далее. Эти реплики просачиваются в меня, пока я пробираюсь к бару и, наконец, пропитываюсь ими насквозь. Чужая похоть заполняет клетки моего тела, немного сбивая с курса и, может быть, немного сводя с ума. Длинная широкая стойка из мрамора сияет. Бар переполнен. Свободно лишь одно место рядом с мужчиной без пары. Он держит перед собой журнал, свернутый так, чтобы занимать меньше места. Открыта только одна страница. Пальцы его обхватывают приземистый бокал, наполненный чем-то золотистым. Бурбон? Ржаной виски? Он читает, склонив голову. Между воротником и линией волос виднеется полоска светлой кожи. Я направляюсь к нему. Свободное место предназначено мне. Без единого слова забираюсь на стул, улыбкой сообщая, что рада оказаться здесь и рада занять это место. Затем убираю сумку под выступ мраморной стойки, скрещиваю ноги, бедро на бедро, и подол зеленого платья без рукавов задирается, обнажая колени. Тело развернуто в сторону мужчины. Этот мужчина не Люк, не мой муж. Его зовут Томас. В глубине души я гадаю, не сон ли все это, не галлюцинация ли. Томас поднимает голову, встречается со мной взглядом и улыбается. Нет, не галлюцинация. В груди в ответ что-то содрогается, будто меня сильно ударили чем-то острым. Я в замешательстве. «Ты пришла», — тихим и ровным голосом произносит он среди громких разговоров и смеха. Мне приходится склониться ближе, чтобы слышать его. Так специально задумано. Я говорила, что приду. Знаю, но... Но? Ты могла и передумать. Нет. Я и не сомневалась. С самого начала собиралась прийти. Он улыбается шире. И я. Мы оба улыбаемся, будто старшеклассники, которые всегда встречаются мне по пути, когда я спускаюсь в метро после занятий. Пары обжимаются у грязных стен посреди платформы. Голодные рты сосут, вылизывают друг друга, безудержно целуясь. Меня всегда радуют их дикие проявления любви, все эти желания. Я ими почти горжусь. С ностальгией вспоминаю ту жажду, что владела нами с Люком в самом начале, но вскоре пропала на фоне взрослой жизни и рабочих забот. Нужно было думать о квартире, решать, кто будет поливать цветы, а кто выносить мусор. А потом начались вопросы, кто будет рожать ребенка и появится ли он вообще. «Рада видеть тебя снова», — говорю я, и до меня начинает доходить, что мы делаем. В каждом моем слове, в каждом жесте чувствуется дрожь возбуждения от близости Томаса, в трепете моих ресниц, в однозначно кокетливом тоне. Я представляю, как наклоняюсь к нему, наклоняюсь ближе и прижимаюсь губами к губам Томаса прямо здесь, в баре, на виду у всего ресторана. Воображает ли он ту же картину? Ко мне подходит бармен. «Что вам предложить? У вас есть вино Сансер?» «Да», — отвечает он. «Тогда налейте бокал, пожалуйста». Я не испытываю ни малейших колебаний. А ведь должна. Теоретически мне следует ужаснуться своему спокойствию перед лицом грядущей катастрофы. Но сегодня я беспечна, рада всем катастрофам и бедствиям, далеким и близким, причем некоторые так близко, что смотрят на меня карими с прозеленью глазами, в которых больше зелени, чем янтаря. Смотрят с расстояния вытянутой руки, моей руки. Я вдруг понимаю, что тянусь к нему. Пальцы гладят плечо, проворно спускаясь на спину. Спину Томаса. Томаса, не Люка. «Я тоже очень рад тебя видеть, Роуз», — отвечает Томас, помедлив. «Будто для каждого движения навстречу нам, навстречу всему, что мы не должны делать, видеться, проводить время в баре, заказывать напитки, соприкасаться пальцами, руками, телами. Для каждого крошечного шага требуется снова поприветствовать друг друга, еще раз подтвердить намерение, выразить взаимное согласие». Слова Томаса и его тон однозначно подсказывают мне все, что нужно знать. Это четкое и радостное «да». Он готов ко всему. К своей реакции, к моей, к тому, что мы проведем этот прекрасный вечер вместе в симпатичном баре. Многообещающее положение, что таит массу возможностей. Положение. Прямо как у меня. Потому что я в положении. «Кажется, меня сейчас вырвет», — прошептала я в пустоту ванной комнаты, опустившись на колени. Живот скрутило, ноги тряслись, все тело дрожало, будто от зимней стужи, хотя на дворе стояла середина лета. Мы с Люком жили в пляжном домике, который мои родители сняли на выходные. Снаружи ревели штормовые волны, такой же шторм бушевал у меня в животе. Вся эта белая вода, обжигающая, клокочущая, бурлящая на поверхности океана, чьи волны приступами обрушиваются на берег и отступают, обрушиваются и отступают. Я глубоко вдохнула, выдохнула, снова глубоко вдохнула. Плитка ванной комнаты сверкала белизной так ярко, что мне приходилось едва ли не щуриться. Рядом возвышалась старая раковина, которую подпирала керамическая колонна, большая и величественная. Я раскачивалась взад-вперед, обхватив живот, рвотные позывы подступали, но больше ничего не происходило. Когда это пройдет? Скоро? Никогда? В дверь негромко постучали. «Роуз, как ты там?» Кроме моей мамы в домике больше никого не было. Люк с моим отцом отправились в музей вертолетов, одну из достопримечательностей этого крошечного городка Новой Англии. Мама выдала им список покупок в супермаркете, так что до возвращения наших мужчин было еще далеко. «Не знаю», — простонала я. Дыхание мое было таким же неровным, как и мой голос. «Можно войти?» «Да». Я уткнулась лбом в край сиденья унитаза. Удивительно, на что способен человек, когда ему плохо, опустить голову на грязный пол, прислониться щекой к унитазу. Барометр отвращения просто сломался. «Милая, ты же зеленая совсем. Съела что-то не то? Может, все из-за устриц, которыми мы обедали в том кафе? А я говорила отцу, нельзя есть в придорожных забегаловках». При упоминании устриц от одного лишь этого слова, такого омерзительного, взбунтовалось все мое тело, и я нагнулась над унитазом. Опять ничего не произошло. Я снова уселась, облокотилась на белое сиденье и посмотрела на маму. «Не знаю, в чем дело». Мама устроилась прямо на полу и скрестила ноги. «Не переживай, все пройдет. Скоро, поверь. Все это быстро проходит». Присутствие мамы, которая без колебаний опустилась прямо на кафель рядом со мной, чтобы поддержать, успокаивало больше, чем я ожидала. Поразительно, но взрослый человек все еще нуждается в матери. Меня захлестнула волна благодарности. «Может, это из-за вчерашних омаров?» — спросила мама. «Надеюсь, дело не в них. А то знаешь, как бывает, отравишься чем-нибудь и потом на всю жизнь возненавидишь. Не хочу, чтобы ты ненавидела омаров. Ты всегда их так любила, даже когда была маленькой. Помнишь, как ты обожала выковыривать крошечные кусочки мяса из клешней? Мы с отцом смотрели, как ты целую вечность в них копалась. Нас это всегда ужасно забавляло». «Мам», — простонала я, — «хватит уже про еду». «А, точно, прости, но тогда что же еще?» Наступила тишина, но было понятно, что мама о чем-то думает. «Мам, не знаю, стоит ли говорить». Я слегка приподняла голову, лишь немножко наклонила, только для того, чтобы взглянуть маме в глаза. «Ну, теперь ты просто обязана сказать «пожалуйста». Не нагнетай, это невыносимо. Да ты разозлишься. «У меня нет сил злиться. Тогда пообещай, что не расстроишься, если я выскажу свое мнение». «Мама!» Она оперлась ладонями на пол и подалась вперед так, что ее подбородок оказался почти у края унитаза. «Ох, просто подумала, что это похоже на утреннюю тошноту. Кстати, она не зависит от времени суток. Но, конечно, причина другая, ведь ты не хочешь ребенка и всегда не хотела. Или вы с Люком передумали и не сказали нам, что пытаетесь зачать». Мама качнулась назад, будто спешила отодвинуться. «Вдруг я на нее наброшусь?» И понизила голос до шепота. «Ясно, почему я не хотела говорить». Вот тут-то после всех пустых позывов я наклонилась над унитазом и меня вырвало. Мама поддерживала меня, пока все не закончилось, а потом дала салфетке вытереть рот. Она молча сидела рядом, мерзкое ощущение в желудке улеглось, а мозг принялся усиленно работать, то ускоряясь, то замедляясь. Могла ли я и впрямь быть беременна? Да, могла. Черт. Как только мама поделилась своим предположением, я поняла, что она права. Уму непостижимо. Я час напролет провела в обнимку с унитазом, а мне это и в голову не пришло. Наверное, я подозревала, но отказывалась по-настоящему смириться с тем, что мое тело поддастся беременности, словно сопротивление ей каким-то образом выключало особенный женский тумблер в моих репродуктивных органах. Будто когда дело касалось беременности и материнства, это был вопрос религии, а я была атеисткой. Для Люка я изображала готовность к зачатию, но в основном то были просто шутки над его желанием завести ребенка, а также попытка склеить наш брак. «Милая, о чем ты думаешь?» «Что, возможно...» — прошептала я, но осеклась, не желая произносить это слово. «Я права, да? Ты беременна?» В мамином голосе звучали забота, тревога, а еще ощущение, что она идет по хрупкому льду. Но также там притаился призрачный оттенок надежды, легкий намек на изумление и нервный трепет. Наконец мама станет бабушкой. То, о чем она мечтала, но была уверена, что этого никогда в жизни не произойдет. Кажется, да. К чести мамы она не разразилась поздравлениями, просто спросила. «И как ты себя чувствуешь?» Я пыталась чувствовать себя счастливой, чтобы включить тот пресловутый детский тумблер, преисполниться хваленой таинственной радостью будущей матери. Но что я ощущала на самом деле? Сожаление, страх, разочарование, ярость. Что я натворила? На ум то и дело приходило слово «аборт», как крошечный буёк надежды. Но сумею ли я доплыть до него? А должна ли? Если бы только Люк с тех пор, как я согласилась попробовать, хоть на минуту перестал сходить с ума по ребенку, вести календарь месячных, без конца следить, что мне попадает в рот. Если бы просто позволил нам вернуться к обычной жизни, стал тем Люком, с которым я познакомилась в аспирантуре и в которого влюбилась, кто был счастлив заниматься сексом только потому, что занимался им со мной, Роуз, а не с будущей матерью своего ребенка. Возможно, все было бы иначе. Возможно, в этом случае я могла бы испытать счастье от того, что беременна. Открылась и закрылась входная дверь. Послышались приглушенные голоса папы и Люка. Я скомкала салфетку в руке. «Пообещай, что ни слова никому не скажешь, мама». Она подалась вперед и поцеловала меня в щеку. «Обещаю, милая, я люблю тебя. Все будет хорошо». Мама пристально посмотрела на меня, выдержав мой ответный взгляд. «Я тоже тебя люблю», — сказала я. Бармен приносит вино, и мои руки подносят бокал к губам. Делаю большой глоток. Свежий терпкий напиток восхитителен. Как только он попадает в горло, я делаю еще один глоток. Пикантный вкус идеален. «Хорошо?» — спрашивает Томас. «Да». «Я давно не пила вино», — отвечаю я. Не пила я с тех пор, как узнала, что беременна, но об этом умалчиваю. Слава богу, никаких признаков пока нет. Скоро пройдет срок, когда еще можно сделать аборт. Об этом, я думаю, каждый день стоит мне проснуться. Аборт. Должна ли я его сделать? Могу ли? Но я знаю, что не решусь. Я обещала Люку выносить ребенка, чем и занимаюсь, однако не клялась вести себя идеально. Я отпиваю еще и улыбаюсь в бокал. Сопротивление. Это мое сопротивление. Мое иди к черту, обращенное к Люку, воплотившееся этим вечером в бокале доброго вина. Часть бунта, что вспыхнул во мне с той минуты, когда я увидела дурацкую пластиковую палочку с двумя полосками. С того мига, как женщина, которая утверждала, что никогда не заведет детей, узнала о своей беременности. Беременяшка. Всегда ненавидела это идиотское слово. Наверное, его придумал какой-то мужик. Но я сама виновата, правда? Я струсила, слишком боялась развода. Боялась, что Люк бросит меня ради той, кто родит ему ребенка, вот и получила. Таков мой утешительный приз. Плюсы, полоски и да, на пластиковых палочках, пропитанных мочой. Последствия моего страха — остаться в одиночестве. Томас придвигает барный табурет чуть ближе ко мне. Томас — это тоже последствия. Очередной способ отправить мужа нахрен. Мы с Томасом познакомились, когда он читал лекцию о своих научных изысканиях, которые спонсировал наш университет. Он тоже социолог, как и я, преподает на другом конце города. Между нами сразу возникла связь, такая сильная, что после лекции на приеме мы проговорили весь вечер, пока все, включая и Джилл, которая тоже была там, не разошлись по домам. Подруга спросила: «Уже поздно, отправляюсь домой, ты идешь?» Я покачала головой и сказала, что побуду еще немного. Джилл удивленно приподняла брови, словно говоря: «Что ты творишь, Роуз?» Но тогда я сказала себе: «Я не делаю ничего плохого, просто болтаю с интересным человеком, почему нет?» Но чем больше проходило времени, тем острее я ощущала близость Томаса, ярче воспринимала его слова, взгляды, голос. Тогда я и поняла, что влипла. Когда мы попрощались, обменявшись номерами телефонов, в глубине души мне стало уже все равно. Томас таращился в бокал, будто обдумывая какую-то мысль. Но какую? Возможно, это как-то связано с тем, что он одинокий мужчина, а с ним в баре замужняя женщина. Может, сомневается, не стоит ли уйти. Я придвигаюсь чуть ближе к нему. Придвигаюсь, пока не оказываемся так близко, что соприкасаемся бедрами. Ни один из нас не шевелится. Я совершенно безрассудна. Мое тело захватил ребенок. Я поддалась ему, при этом поддавшись и другим внешним силам. Я думала, эти силы мне не подвластны, но они гораздо более приятны, более извинительны, и потому я им уступаю. Я ненасытна. Томас поднимает взгляд от своего бокала и вскоре поворачивается ко мне с улыбкой. Он не собирается уходить. Я мельком смотрю на журнал, который Томас читал, тот самый, что он отложил на стойку, когда я подошла. «Так о чем статья?» «Я хочу знать все, что Томас может мне рассказать. Я жадная, я жажду его». Пока он отвечает, я пью вино. Когда бокал пуст, заказываю следующий. В тот день, делая всевозможные тесты на беременность, я сбегала в аптеку за дополнительными и все пила кофе со льдом и большие стаканы воды, чтобы без конца мочиться. Люк был на съемках. Когда он вернулся домой, я возилась на кухне с ужином. Я с ног сбилась, готовя для нас роскошный ужин, и уже собиралась подать блюдо на стол. Стейки от нашего любимого мясника, дорогого, к которому мы ходили только в особенных случаях. Картофель с трюфелями, брокколи в чесночном соусе, шампанское, в основном для Люка. Но я бы тоже выпила глоток в честь нашего будущего ребенка. Стейк все еще шипел на тарелке, только режь на кусочки острым ножом, что я положила рядом. Я идеально рассчитала время к приходу мужа. Новость должна была меня взбудоражить. Я изо всех сил старалась это ощутить. Так старалась, что разболелась голова. «Что все это значит?» — спросил Люк, подойдя ко мне сзади. «Ух ты, шампанское! Шампанское на ужин во вторник!» Я взяла нож. «Роуз!» В другую руку я взяла вилку, воткнула в мясо и принялась резать. Темно-розовый сок стекал на белоснежный фарфор, подаренный нам на свадьбу. Я не могла говорить. Не в силах была поднять взгляд, посмотреть на Люка. Он забрал у меня нож, потом вилку и положил на стол. Взял меня за плечи и повернул к себе. «Почему ты плачешь?» «Не знаю». «Но я знала». И Люк тоже знал. «Скажи мне», — попросил он с участием в голосе. Но было понятно, что в глубине души мужа бурлит волнение. Я не могла говорить, не могла ответить. Мне хотелось умереть. Хотелось вернуться назад во времени и отменить все, что мы натворили. Все, что натворила я. Еще раз глупо поругаться из-за банки витаминов и закончить все по-другому. Уйти от Люка. Разрушить брак. Глупо думать, что ребенок остановит наш разрыв, поскольку его рождение все равно бы нас разлучило. Еще хуже другое, чего я не ожидала, но о чем должна была догадываться. Ребенок внесет разлад и в мою душу. Я видела и ее, ту Роуз, которой я была. Настоящую Роуз, что вынуждена бороться за воздух, за собственный голос, за свою жизнь. Она заперта внутри другой, новой Роуз. Та взяла и забеременела от мужчины, что больше не похож на того, за кого она выходила замуж. Эта Роуз отказалась от своей воли, от своих желаний, от выбора, который должна была сделать с самого начала, но не смогла, потому что ей не хватило смелости. «Которая из Роуз победит, гадаю я?» Я стояла, а муж ждал, пока я отвечу ему. Скажу хоть что-нибудь, что угодно. И тогда я поняла. Все всегда заканчивается именно так. Люк добивается своего только в том случае, если я сдаюсь. Его радость, его желания станут моим концом. Я давала Люку то, чего он так жаждал, но при этом жертвовала собой, своим телом и своим временем. Приносила в жертву себя. Слезы полились сильнее. «Роуз», — повторил Люк, — «мне жаль», — сказала я, но извинялась не перед ним. «Идиотка, идиотка, идиотка! Почему я такая идиотка? Что я с собой сотворила? На что согласилась? Почему не боролась за себя, за то, что считаю правильным? Теперь деваться некуда. Придется рожать. В противном случае меня сочтут чудовищем, еще хуже, чем считали прежде, когда я просто не хотела беременеть». Сделать аборт означает уничтожить ребенка, о котором так мечтают Люк и его семья. Тогда я и вовсе стану для всех детоубийцей. За абортом, разумеется, последует развод. Люк стоял у меня за спиной, обнимая за талию, будто огораживая стеной, тюремными решетками, что смыкались вокруг моего тела. Я высвободилась и пошла к столу, который так красиво накрыло для нас. «Я сделала тест на беременность», — наконец сказала я Люку. Муж сел напротив. «Я так понимаю, он положительный?» Даже сквозь собственные слезы я слышала в голосе Люка отчаянную жажду и ненавидела его за это. «Да», — с трудом выдавила я. Затем потянулась за шампанским. Пробка выскочила еще до того, как подошел Люк, и налила себе бокал. Я выпила его залпом, до дна, будто студентка, которая хлещет пиво из бочонка. Покалывающие пузыри во рту были единственным позитивным моментом за весь день. Люк смотрел на меня с тревогой. «Роуз, тебе нельзя». «Конечно, можно». Я налила еще бокал и подняла его повыше. «Сегодня мне можно все, что я пожелаю. Беспокоиться о том, что нельзя, дабы с ребенком все было в порядке, стану завтра». Люк потянулся к моему бокалу, но я убрала руку. Шампанское выплеснулось на пол. Выражение лица мужа, тревога за ребенка, уже такая сильная, только усилило зачатки моей ненависти. Она расцвела насыщенным пурпуром, цветом сочного красного вина. «Завтра так завтра», — сказал Люк и поднялся, чтобы подвинуть к себе стейк, почти застывший в окровавленной луже. «Мы с Томасом беседуем». Вокруг изысканная обстановка ресторана. Мы улыбаемся друг другу. Заказываем еду, напитки. Готовимся провести здесь вечер. Я счастлива так, что сильнее некуда. Говорят, материнство меняет себя, преображает полностью. Но если ребенок, растущий во мне, собирается в самом деле изменить мою жизнь, если он или она планирует избавиться от той женщины, той Роуз, которая его вынашивает, полагаю, я буду сопротивляться. Настоящий Роуз — дорогая ее жизнь. Конечно, я стану другой, женой, что обманывает мужа. Новый Роуз, которая восстанет против всего происходящего. Антиматерью. Первый акт протеста как антиматерь я совершаю в тот миг, когда принимаю решение поцеловать Томаса. Мы сидим рядом, потягиваем напитки. Ночь легкой дымкой опускается на толпу, даря завесу уединения среди мерцающих свечей. Я прижимаюсь ближе. Снова улыбаюсь, полуприкрыв веки, и с вызовом смотрю в глаза Томаса. И на сей раз, когда он отвечает на мою улыбку, моя рука тянется к его шее, пальцы поглаживают открытую полоску кожи над воротником, и я сокращаю оставшееся расстояние, и наши губы впервые встречаются. А потом я чувствую, как возвращается она, часть меня прежней.